65. На перекрестке Рузовской улицы и Загородного проспекта шла драка. Стенка на стенку бились два отряда мужиков. По виду извозчики-калмыки, всегда гужевавшись около Витебского вокзала, и приезжие сельчане из Новоселов. Дрались молча, яростно и страшно, круша друг друга намотанными на кулаки цепями. Рядом с тротуаром лежал ничком, вытянувшийся в струнку, здоровенный парень с раскроенным полом головой. Серж Тараканов втянул голову в плечи и прибавил шаг. Не дай бог угоди в заварушку. Второй раз из Кутузки не выберешься. Это в прошлый раз его чудом Господь спас. Задержали облавой человек 10 около кладбища, продержали ночь, а потом всех скопом выпустили. Даже никого не расстреляли, что было по нынешним временам совсем удивительно. «Патруль!» — хлестнул в спину отчаянный выкрик. Драка прервалась, как по мгновению волшебной палочки. Пользуясь временным затишьем, Тараканов в два прыжка достиг сумрачного парадного, махом взбежав вверх по грязной лестнице. «Перед дверью!» — перевел дыхание, постучал условленным стуком, выбивая дробь армейского будки. «Старый барабанщик крепко спал! Старый барабанщик крепко спал!» «Дверь ему!» Распахнул невысокий и полный молодой человек с яркими карими глазами и добродушно оттопыренной нижней губой. Увидев Сержа, он с облегчением улыбнулся. — День добрый, Таракан, я уж начал волноваться. — Ефимкин, ты ведь ничего не знаешь, балда! Серж хлопнул Фиму по плечу с такой силой, что тот присел и предостерегающе поднес палец к губам, выразительно кивая в сторону соседней двери. Но Сержу было все равно. Радостная новость распирала его. Он вломился в захламленную дровами прихожую и, срывающимся от ликования голосом, выпалил: «Представляешь, я нашел сына!» Ефимкин по-женски всплеснул руками и неуклюже затопотал по коридору, взахлеб причитая: «Ну вот, видишь, я же говорил, все будет хорошо, а ты не верил, с горечью в петлю не сунулся, дурь и башка!» «Дурак!» — расплылся в улыбке Тараканов. Но через секунду глаза его стали тоскливыми. «Теперь Леленька может быть спокоен за нас. Больше я Николая из рук не выпущу». Он достал из ворота медальон с локоном умершей жены и поцеловал паутинки волос. «Я ведь и драгоценности взамен пропавших слитков достал. Всю сумму восполнил и уже отдал по назначению», — сказал он полушепотом. Брови Ефимкина ползли вверх, как на ниточках. «Всю сумму? Так быстро?» Он провел Сержа в полутемную кухню, превращенную в гостиную, где недалеко от плиты красовался диван с потертой бархатной обивкой. В углу, растопырив в разные стороны 6 ножек, стояла вешалка, а у окна притулился письменный стол. «Кухня в наше время — центр вселенной. Нынче в городе все по кухням спасаются», — объяснил Ефимкин удивленному Сержу. «Зимой квартиру целиком не протопить, дров нет. Веришь, в комнатах стены льдом покрывались, а здесь плита». Фима ласково, словно кошкину спину, погладил гладкий чугунный бок. «Английская. Новейшие конструкции. Папаша незадолго до переворота из-за границы привез». Он усадил Тараканова на диван, сунул под спину подушку и уставился на него сливовыми глазами. «Рассказывай». Слушал Фима, не перебивая, лишь время от времени кивал головой в знак согласия. Когда Серж дошел до рассказа про Николеньку, Ефимкин вскочил, прихлопнул в ладоши от избытка чувств. «Молодец, Тимка! Я всегда знал, что он лучший из нас!» Он чуть запнулся, глядя на Сержа, словно взвешивая, говорить, не говорить. Но не стал кривить душой в угоду вежливости. «Именно так, лучший из нас!» Серж не стал возражать. «Ты знаешь, Фима, я за последний месяц столько понял в людях, сколько не уразумел за всю предыдущую жизнь». «Я тоже», — серьезно согласился Ефимкин, положа Сержу руку на плечо. Но тут же, будто устояв своей нежности, грубовато спросил размягченным от умиления голосом: «Куда ж ты теперь с ребенком, Таракан?» Серж задумчиво взглянул в грязное окно, выходившее на глухую стену противоположного дома, и, растягивая слова, проговорил: «Будем пробираться в Финляндию, к Лёлиным родителям. Они потеряли единственную дочь, я не имею права лишать их еще и внука. Я бы хотел уехать в Америку. Говорят, там легче переждать, пока Россия успокоится. Фима не сразу нашел, что сказать, открывая и закрывая рот, как выброшенная на берег рыба. Наконец, собравшись с мыслями, он пытливо заглянул Сержу в глаза, возбужденно прошептав: «Ты безумец! Вас убьют при переходе границы! Знаю, опасно, но все же буду искать пути к эмиграции, тем более что Тимка обещал что-нибудь придумать». Тимофей действительно день и ночь размышлял над намерением Сержа покинуть пределы России. Делать это было крайне рискованно. Если в первые месяцы после революции красные еще выпускали людей за границу, то сейчас она была захлопнута, как мышеловка, увенчанная лозунгом о мировой гидре контрреволюции. Легально выехать дозволялось лишь по специальному разрешению Народного комиссариата иностранных дел, а перейти границу нелегально решались единицы. Вдоль всех рубежей стояли посты пограничников, которые стреляли на поражение без предупреждения. Им было все равно, кто нарушитель, действительно ли неприятель, собака или заблудившийся ребенок, местных крестьян. Отговорить Сержа от смелой затеи не представлялось возможным. Да и в сущности он был прав. Окажись Тимофей в таком же положении, он точно так же правдами и неправдами пробивался бы к Арефьевым, чтобы встречи с внуком скрасить им боль утраты. Но позволить подвергнуть невероятной опасности маленького Николеньку Тимофей уже не мог. Мальчиком давно не чужой. Он у Зины постоянно глаза на мокром месте. А Ольга Александровна старается не спускать малыша с рук, чтобы успеть натешиться перед разлукой. На работе Тимофей осторожно поинтересовался у доктора Крылова. Не доходили до него слухи о проводниках через финляндскую границу. Сергей Иванович понял Тимофея по-своему. Он подозрительно глянул на него и, заговорщически сжав за локоток, прошептал: «Бежать хотите, любезный господин Петров Макеев? И правильно делаете. Сказать по чести, я тоже об этом подумаю. Я только Зоеньку пока никак не уговорю». Тимофей смешался и неуклюже пытался оправдаться. «Это я просто так спросил, без всякого интереса, для общего развития, для интереса». «Ну-ну». Доктор Крылов пальцами показал, что будет держать рот на замке. Но все же не удержался напоследок. «Найдете проводника, пригласите нас в компанию. В долгу не останемся». После этого разговора Тимофей накрепко зарекся делать опасные расспросы. Но, думая о переходе границы, не оставляли его. Вот то и дело представлялась страшная картина убитого наповал Сержа с беспомощно барахтающимся около тела отца беззубым Николенькой. Ну нет, из одной могилы он его вытащил, и другой уж не отдаст. А сразу после сложнейшей операции на почке, во время которой мозг полностью отключился от действительности и работал в особом режиме, Тимофея осенило. Мысль была настолько элементарной, что он удивился, как же раньше не мог догадаться разрешить эту проблему Сержа наипростейшим путем, одним поворотом ключа да слабым раствором хлорной извести.